Глава 51. Когда я вернулся домой, мама готовила лосося по нашему любимому рецепту, завернутого в мокрые бумажные полотенца и приготовленного на пару в микроволновке. Вы, наверное, подумать не могли, что что-то настолько простое может быть необычайно вкусным. Но это так. «Как раз вовремя», — сказала она. «В холодильнике есть пакетик салата «Цезарь». Ты не мог бы достать его для меня?» «Хорошо». Я достал салат из холодильника, из морозильника, и открыл пакет. «Не забудь промыть. На пакете написано, что он мытый, но я в это не верю. Возьми дуршлаг». Я взял дуршлаг, бросил туда салат и воспользовался пульверизатором. «Я ходил в наш старый дом», — сказал я. «Я не смотрел на нее. Я был сосредоточен на своей работе». «Я так и думала. Он там был?» «Да. Я спросил его, почему дочь никогда не навещала его и даже не прилетела на похороны». Я выключил воду. «Она в психиатрической лечебнице, мама. Он сказал, что она пробудет там до конца своей жизни. Она убила своего ребенка, а потом пыталась покончить с собой». Мама как раз собиралась поставить лосося в микроволновку, но вместо этого поставила его на стол и плюхнулась на один из табуретов. «О боже». Мона рассказывала мне, что она работает ассистенткой в биологической лаборатории в Калтыхе. Она так ей гордилась. Профессор Беркетт сказал, что она пребывает в состоянии как ее черт? В состоянии кататонии. «Да, так». Моя мать смотрела на наш будущий ужин, розовая плоть лосося мерцала сквозь пелену бумажных полотенец. Казалось, она глубоко задумалась. Потом вертикальная линия между бровями разгладилась. «Итак, теперь мы знаем то, чего, вероятно, не должны знать. Это сделано и не может быть отменено. У всех есть секреты, Джейми. Со временем ты сам это поймешь. Благодаря Лисе и Кеннету Террио я уже это выяснил. А еще я выяснил и мамин секрет. Позже».